Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Василий Биркин. «Осиное гнездо». Роман. Из сборника «Атаман Платов». Москва. Вече, 2008 год. Казачий роман. Глава первая. Возвращение домой. Мне удалось после долгих лет японской войны и томительных месяцев омского гарнизона вырваться, наконец, из холодной Сибири. Помогло воспаление легких. Я благословлял свою болезнь, давшую мне четырехмесячный отпуск и право перевода затем на юг России. Куда бы ни перевели, на Кавказ, в Севастополь или Одессу, мне было все равно. Трудно даже описать то чувство радости, с которым я покидал Сибирь. Чуждая, холодная страна. В то время всеобщего недовольства и революционного брожения она поразила нас, не сибиряков, какой-то особой подчеркнутой грубостью. Изо всех углов жизни выпирала эта грубость и больно била. Особенно отличались ей омские извозчики. Хотя Омск был центр степного края, столица Западной Сибири, но столица-то была босая, то есть немощеная, но и жители были тоже под стать ей чуть не босяки. Извозчиков приходилось брать силой или со скандалом, с призывом каждый раз городового. Если извозец мог удрать, то удирал всегда, не желая возить по такси. Как часто приходилось наблюдать подобные сценки. Подходит к извозчику женщина, берется за полость. — Куда лезешь? — грубо рычит извозец, злобно меряя глазом женщину. — А что? — робко спрашивает испуганная сибирячка. — А то! — передразнит ее каторжанин. — Не для тебя, сани, проваливай. Занят. — Занят. — Не повезу, лошадь устала. Были вечные их ответы, если седок почему-либо не нравился или казался маломощным. Помню, мы раз в компании делали новогодние визиты, вышли от командира запасного батальона. Ника Троицкий Синитович крикнул проезжавшего извозчика. Тот вместо ответа стегнул лошадь и ускакал. Другой стоял около угла. «Не повезу», — заявил он. «А чего? Лошадь устала». «Нет, повезешь», — рассердился Троцкий. И схватил рукой полость. «Не повезу», — заорал каторжанин. Нахлестал лошадь, даже замахнулся на Нико. Тот бросился за ним. Счастье каторжанина, что он успел удрать. Нико был в ярости, которая тем больше клокотала в нем, что была совершенно бессильна. Номеров извозчики не имели на санях, найти виновного являлось невозможным. Подобные же обращения, грубость и ругань царили везде и всюду. Народ уважал только деньги, требовал щедрой подачки на чай или преклонялся перед грубой физической силой. Местные скандалисты и силачи-купцы царили на каждом шагу. Кроме того, всюду была грязь и неблагоустройство, много воровства и грабежей. Каждую ночь слышались выстрелы. Грабили и квартиры, особенно запоздавших пешеходов. Подвязались, конечно, ссыльные бывшие каторжники. Единственным европейским уголком была та гостиница, куда мы ездили с Воронкевичем обедать. Там я отдыхал душой. Стоило же выйти на улицу, и всего тебя так охватывал сейчас же сибирский мороз, сибирская грубость и некультурность.